Глава 21. Эпиграф. Они сражались за тебя, тебя в пылу смертельной битвы, и горны славили трубя, и умирающих молитвы. Персифаль. Накануне войны за независимость жители Новой Англии и прилегающих колоний питали друг другу огромное отвращение. Это известный исторический факт. Именно отвращение стало причиной того, что год спустя после описываемых нами событий Скайлера, одного из лучших людей страны, одного из наиболее способных ее защитников, отодвинули в тень. Это чувство было вызвано вполне естественными причинами, и в революционной обстановке оно расцвело пышным цветом. Хотя Новая Англия граничила с колонией Нью-Йорк, социальные условия жизни в них разительно отличались друг от друга. В Новой Англии джентри можно было найти лишь в больших городах, тогда как другая конкурирующая провинция, взявшая за основу английскую социальную систему, сохранила лордов-помещиков и другие элементы феодализма. Социальное равенство расцвело в Новой Англии пышным цветом и почти устранило социальные различия между людьми, приведя всех примерно к одному и тому же уровню жизни. За очень редким исключением, когда человек, например, выделялся среди своих соседей необычайным богатством, доставшимся ему по наследству или благодаря преимуществам, которые дает хорошее образование. Результаты такого общественного уклада обнаружить несложно, принципы заменила привычка, и народ привык считать, что даже с вопросами домашнего характера нужно обращаться либо к церкви, либо к общественному мнению. А те, кто не имеет достаточного представления об общественных отношениях, вынужден был с отвращением подчиняться иным социальным условностям. В 1776 году, как, впрочем, и сегодня, уроженец Новой Англии прежде всего считался с благосостоянием человека, но сама мысль считаться с общественным положением противоречила его привычкам и предубеждениям. Непривычный к взаимодействию с тем, что позже получило название провинция, он не знал, как оценить манеры или мнение провинциала. Провинциал обычно привык с презрением относиться к тому, чего он никогда прежде не знал и не понимал. Это качество сразу же восстановило его против того, чтобы принять классовые различия, и когда случай проводил его в соседнюю провинцию, он сразу выделялся тем, что начинал порицать обычаи, с которыми сталкивался, превознося тот прекрасный уклад, который оставил дома. Иногда это, без сомнения, было справедливо, но чаще являло собой лишь доказательство провинциальной зашоренности и узости мысли. Примерно такая же ситуация наблюдалась после перемирия 1983 года и на западе колонии Нью-Йорк. Огромное количество иммигрантов из Новой Англии едва не превратило этот район в восточную колонию. Люди, которые признавали, что благодаря своей активности, практической смекалке и предприимчивости можно многого добиться, сожалели о том, что слияние произошло так полно и так быстро. Неприятие давления социальной среды было у них в крови. Ситуация, в которую попал капитан Уиллоуби, могла, скорее всего, возникнуть по причинам, связанным как с чувствами, так и с привычками. Для Джоэла и некоторых его единомышленников невыносимо было видеть ту пропасть, которая отделяла их от владельца поместья. Алчность, вкупе с надеждой на возможную конфискацию имущества, землевладельца и лишение его прав собственности, овладела этими людьми. Алчность, в основе которой лежала зависть, один из самых тяжелых пороков человечества, не способный применять той разницы, которая лежит между джентльменом и необразованными, вульгарными людьми с примитивными инстинктами, Джоэл принялся проповедовать превратно понятую доктрину равенства, превозглашая, что все люди одинаковы и один ничем не отличается от другого. Даже в наиболее демократичных установлениях нашего времени вы не найдете ничего подобного. Такое топорное заявление немедленно отвратило бы избирателей, вызвав недоверие и в конечном итоге активное неприятие. В обычной ситуации подобные манипуляции Страйца, скорее всего, не вызвали бы ответного отклика у работников дома на холме, но в сложившихся обстоятельствах ему не составило большого труда подорвать авторитет капитана, апеллируя к зависти и другим низменным чувствам и инстинктам своих товарищей. Доброта, широта взглядов и свободолюбие капитана Уиллоуби часто входили в противоречие с создаваемой Джоэлом схемой. Но как капля по капле камень долбит, так и Страйцу удавалось в конце концов хитростью и коварством, достойным истинного ученика отца лжи, приобрести влияние на многих работников поместья. На протяжении нашего повествования связь Джоэла с упоминаемым уже движением будет проступать все более и более отчетливо. Но сейчас мы позволим себе отложить дальнейшее объяснение до более подходящего момента. Джойс был так сильно озабочен подготовкой к отражению неприятеля, что едва его голова коснулась подушки, как он сразу захрапел. Негр-ординарец завидным усердием последовал его примеру. Что же до задумчивого шотландца Джейми Аллена, в эту ночь он был неведом сном. Правда говоря, поступок Майка не только удивил его, но и привел в крайнее замешательство. После того, как товарищи отправились спать, он еще остался во дворе, чтобы обсудить с милордом вопрос об исчезновении ирландца. «Вот уж ни в жизнь бы не подумал, что Майк может выкинуть такое», — произнес он. «Всегда был честным парнем, всегда казался бравым и мужественным, никогда бы не подумал, что он способен дезертировать. Он часто клялся, ибо имел в избытке этот порог. Клялся, когда рядом не было никого, чтобы упрекнуть его. Клялся, что мадам и ее замечательные дочки — гордость его очей. Да и они тоже любили его. К сожалению, Джейми, бедняга, оступился, — ответил капитан. И порой, мне кажется, было бы лучше, если бы вы все последовали его примеру. Я извиняюсь за фамильярность, капитан Уиллоуби, но в том, что вам так кажется, вы от начала до конца не правы. Ни один человек, ежели, конечно, у него в груди есть сердце, не оставит вас в такую минуту, и нечего тут говорить. И еще я уверен, что никто не сбил бы Майка с истинного пути, как разве только тот, кто рожден и воспитан в неправильной вере. Приглядитесь внимательнее, Ваша честь, и вы сразу поймете, что за побегом этого парня стоит его католическая вера. Я не вижу здесь связи, Аллен. Я уверен, что все ветви христианства учат человека не нарушать обеты и исполнять свой долг. Именно так, господин Уиллоуби. Все они хотят нас этому учить. Но вы же не будете отрицать, что все римские попы скрывают свое лицо маской, а это католичество в лучшем случае чертовский аттракцион перед молитвой Богу. Католицизм, Джейми, означает принадлежность к Вселенской Церкви. Именно, Ваша честь, именно, с готовностью подтвердил шотландец. Но это-то мне и не нравится. Все протестанты, будь они полностью протестанты или наполовину, как англиканская церковь, например, все они протестуют даже против самого слова «католик», ведь это и знак, и символ вавилонской блудницы. В таком случае, Джейми, эти люди сами не понимают, против чего они протестуют. Сожалею, что я сам не принадлежу к католической церкви. Вы сами? Нет, капитан Уиллоуби. Вы не католик, нет. Хотя, возможно, в чем-то и походите на них. Я знаю, что мистер Вудс, который находится сейчас в руках у этих дикарей, молится о католиках и открыто признает, что верит в то, что он называет Святой Вселенской Церковью. Но знаете, я всегда подозревал, что тут дело только в христианском милосердии. Что плохого, если с кафедры звучат такие слова, сэр, когда это только внешний звук? Хорошо, хорошо, Джейми, у нас еще будет более подходящий момент, чтобы обсудить эти вопросы. Давай отложим наш разговор до другого раза. Через пару часов мне может понадобиться ваша помощь, и хорошо бы все мои люди приступили к работе свежими, с ясной головой. Идите спать, вас разбудит рано. Каменщик был не из тех, кто ослушается подобного приказа, да еще из уст самого лэрда. Оставив капитана посреди двора в полном одиночестве, Джейми удалился. Мы говорим «в полном одиночестве», потому что Блоджет как раз находился на галерее с другой стороны дома, а дежурный негр охранял ворота, единственный стратегически важный объект. Поскольку с первого объекта открывался прекрасный вид, капитан решил подняться по лестнице и присоединиться к юному часовому. Ночь была звездной, но с той высоты, на которой находились часовые, нелегко было заметить притаившегося в засаде хитрого врага. Хотя Блоджет и уверял капитана, что никому не удастся пересечь двор незамеченным, с высоты галереи все предметы сливались с землей. Прохаживаясь по галерее, часовой мог держать в поле зрения одновременно и фасад, и оба крыла. Однако в этом был определенный риск, потому что фигура человека, перемещающаяся по стене дома, легко могла привлечь внимание индейцев. Именно на это обстоятельство и обратил капитан внимание своего молодого товарища, попросив принять его к сведению и передать остальным, что они смогли избежать подобной ситуации. «Подозреваю, Блоджет, вам впервые пришлось столкнуться с военным ремеслом», — начал капитан Уиллоуби. «Нелегко убедить молодежь в том, насколько в борьбе против дикарей важна неусыпная бдительность». «Охотно верю всему, что вы говорите, капитан», — отозвался Блоджет. «Но мне все-таки кажется, что они не начнут против нас никаких активных действий, пока не выставят нам то, что сержант называет другим флагом». «Что заставило вас думать так?» — несколько удивленно спросил капитан. «Бессмысленно рисковать жизнью, когда очевиден простой способ решения проблемы. Я имел в виду только это, капитан Уиллоуби». «Да, я понимаю вас, Блоджет. Вам кажется, что Джоэл и его компания уже достаточно преуспели в деле морального разложения моих людей и теперь намерены подождать еще немного, чтобы получить таким же путем и другие преимущества». Блоджет признался, что его посетили подобные мысли, хотя в то же время заверил капитана, что убежден, больше этот номер у врагов не пройдет. «Да, теперь это будет сделать гораздо сложнее», — горько усмехнулся капитан, вспомнив, как многие из тех, кому он давал пищу, кого выхаживал в болезнях, бросили его именно в тот момент, когда были более всего необходимы. «Разве только им удастся заставить мою жену и дочерей пойти по стопам дезертиров?» Из уважения Блоджет с минуту хранил молчание, но затем с беспокойством заговорил снова. «Надеюсь, капитан доверяет тем людям, которые остались с ним до этого часа. Если нет, то, пожалуй, именно мне вы и не доверяете». «Почему именно вам, юноша? У меня как раз есть все основания быть вами довольным». «Но вы же не можете не доверять сержанту Джойсу. Он будет стоять за вас до тех пор, пока вы не прикажете ему отступить». Не без юмора отозвался молодой человек. «Шотландцу уже слишком много лет. Люди в таком почтенном возрасте, если они хотят стать предателями, делают это сразу. Все негры любят вас как родного отца. Вот и выходит, если кто и остался, чтобы предать вас, так это я». «Благодарю, Блоджет, за этот своеобразный досмотр моих сил. Он снова вселил в меня уверенность, что мои люди мне верны. Я перестану не доверять вам. Я не могу не доверять остальным». «И у меня такое чувство, что...» «Что случилось, юноша? Что вы там заметили? Почему вы так держите мушкет?» «Вон там, справа от ворот, сэр, я заметил человека. Он хочет перелезть через частокол. Я следил за ним несколько минут и уверен, что не промахнусь. Подождите, Блоджет, давайте действовать наверняка». Молодой человек взвел курок и стал терпеливо ждать, пока командир решит, что делать. Около ворот отчетливо выделялся человеческий силуэт. Медленно и осторожно человек взбирался на частокол, пока, наконец, не достиг вершины, где задержался на некоторое время, чтобы оглядеться. Индеец это или белый, сказать было трудно. Очевидным казалось лишь одно — шпион или воин. Он хотел незамеченным проскользнуть мимо часового, стоящего у ворот. «Увы, придется убить этого парня», — с некоторым сожалением произнес капитан. «Дать ему возможность проникнуть в дом — это больше, чем мы можем себе позволить. Стреляйте, Блоджет. А затем мы пойдем на другую сторону галереи и посмотрим, каков результат». Решение было принято, и капитан осторожно направился к выходу. На противоположном конце галереи он остановился и посмотрел на своего молодого товарища. Блоджет не колебался, он ждал удобного момента, чтобы как можно четче увидеть цель. И вот тишину долины разорвал сухой звук выстрела, и короткая вспышка озарила на мгновение окрестности дома на холме. Человек упал, словно птица, которую подстрелили прямо на насесте, и остался лежать во рву у подножия частокола. Ни с крика, ни стона, которые могли бы свидетельствовать о неожиданно настигшей его острой боли, не вырвалось из его груди. Теперь стало доподлинно ясно — Блоджет на стороне капитана Уиллоуби. Его поступок был тому залогом, и теплое рукопожатие хозяина дома явилось для молодого человека подтверждением. Он проверку выдержал. Следовало, тем не менее, соблюдать осторожность и с особым вниманием осмотреть ложбину у частокола. Джойс и его люди услыхали выстрел и приближали во двор. Им немедленно отдали приказание идти ко рву. Негры оставили наблюдать за воротами, женщинам послали сообщить о происшедшем, чтобы они чувствовали себя увереннее, но главным образом для того, чтобы отправить чернокожих с ружьями к бойницам. Все было сделано так точно и так тихо, что никто из непосвященных не смог бы догадаться о том, что же происходит. Страх заставил негров хранить молчание, а белых соблюдать дисциплину. Поскольку люди спали, не раздеваясь, не прошло и минуты, как все обитатели дома оказались на ногах и занялись делом. Не стоит и говорить о тех горячих молитвах, которые повторяли в уме миссис Уиллоуби и ее дочери, и о тех противоречивых чувствах, с которыми они готовились к борьбе. Но даже нервозная и впечатлительная Мод зажала нервы в кулак, чтобы достойно встретить боевую тревогу. В милой, доброй и всепрощающей по натуре Бьюли тревога за маленького Эверта мобилизовала все материнские чувства. Сдвинутые брови на обычно приветливом лице ярко свидетельствовали о неординарности ситуации. Минута, и Джой с товарищами были уже на месте происшествия. Четыре вооруженных человека остались наблюдать за домом. Они зорко следили за тем, что происходит у каждой стены, дав хозяину поселения возможность передвигаться между постами, выслушивать предложения и донесения и отдавать приказы. Джойзу указали на тело, потемневшее у чистокола, и приказали наблюдать, будет ли оно подавать какие-либо признаки жизни, и не будет ли предпринято со стороны неприятеля каких-либо попыток его унести. Дело в том, что для американских индейцев вопрос о победе или поражении племени в бою решается на основе числа приобретенных и потерянных скальпов, поэтому в обычае у дикарей уносить с собой убитых, лишая тем самым противника возможности заполучить скальпы. Некоторые краснокожие были убеждены в том, что нет большего бесчестия, чем оставить тела мертвых на поругание врагу, и ни один доблестный воин расстался с жизнью, пытаясь спасти бездыханное тело убитого товарища. Как только некоторое оживление, связанное с описанным выше событием, стихло, дом и его окрестности вновь погрузились в первозданную тишину. Неяркий утренний свет поочередно выхватывал из темноты предметы. Сначала проступили очертания частокола, потом часовня, окруженная темным пятном кустов, опушка леса с разбросанными по ней домиками, коровы на пастбище и, наконец, отдельные деревья. Джойс все так же напряженно следил за неподвижным телом у частокола, каждую секунду ожидая неприятеля, который попытается его утащить. Вскоре окончательно расцвело. Теперь уже без труда можно было различать предметы. Рассвет принес защитникам дома уверенность, что врагов поблизости нет. Не считая нескольких фруктовых деревьев и невысокого кустарника, пространство перед домом было полностью свободным. Находясь во дворе, можно было без труда рассмотреть деревья и кустарник и убедиться, что под ними никто не прячется. Заборы были тоже достаточно редкими для того, чтобы их прикрытием устроить засаду или укрыть передовой отряд воинов. Короче говоря, при свете дня все, кто находился под защитой частокола, смогли вздохнуть с облегчением. Еще одна тревожная ночь миновала, а враги так и не совершили нападения. «Я уверен, Джойс, что и утро пройдет спокойно», — произнес капитан. Он отложил ружье, решив, что больше нет необходимости стоять на чеку, спрятавшись за выступом крыши. Никаких признаков готовящейся атаки, ни одного неприятеля поблизости. «Я еще раз внимательно все осмотрю, Ваша честь», — ответил Джойс и отправился на крышу. Отсюда можно было увидеть больше, но и риск был велик. Окажись у врагов наготове ружье, они без труда смогли бы подстрелить сержанта, чья фигура четко вырисовывалась на фоне неба. Тогда мы сможем быть окончательно уверены. Джойс был достаточно высокого роста, лучшую мишень трудно подыскать, и выстрел не заставил себя ждать. Пуля с пронзительным свистом пролетела в сторону дома. Расстояние, однако, было слишком велико, очевидно, стреляли из леса. Это позволило нашим героям установить, что, во-первых, под покровом ночи враги вернулись, и, во-вторых, за домом ведется тщательное наблюдение. Ничто не действует на нервы новоиспеченного солдата, так как свист, пролетевший где-то в отдалении пулей. Чем медленнее она летит, тем больше производит шума, и этот зловещий звук еще долго несется в воздухе, заставляя думать, что смертоносный свинец, должный выполнить свое страшное поручение, послан именно в твою сторону. В такие минуты не мудрено забыть о состоянии, и часто можно видеть, как человек пытается увернуться от пули, которая пролетает, возможно, за сотню ярдов от него. При звуке ружейного выстрела со стороны леса Плини-младший инстинктивно присел на корточки и спрятался за выступом крыши. Джейм решил, что благоразумнее будет укрыться за кирпичной кладкой, которую он сооружал своими руками, и придвинулся ближе к дымоходу. Блоджет внимательнейшим образом смотрел в небо, словно хотел разглядеть, куда же делась пуля. Капитан Уиллоуби о пуле не думал. Он пристально взглядывался в опушку леса и тем, чтобы заметить легкий дымок, который выдал бы место, откуда произведен выстрел. Джойс тем временем, опустив ружье, спокойно стоял у конька крыши и изучал другую сторону долины. Убежденный, что на таком расстоянии выстрелы не причинят ему вреда. Джейми рассчитал правильно. Чиркнув по трубе и задев кирпич, пуля упала на крышу. Джойс немедленно подошел, хладнокровно поднял и зажал ладони сплющенный кусочек свинца. Минуту или две он так и стоял, окруженный со всех сторон людьми, которые, кажется, с трудом соображали, что это такое. «Неприятель окружает нас, ваша честь», — произнес Джойс. «Но сейчас он нападать не станет. Если бы я мог дерзнуть дать вам совет, я сказал бы, что нам стоит оставить здесь одного часового, чтобы никто не смог проникнуть за частокол незамеченным, если вдруг тело начнет как-то двигаться». «Я и сам думал об этом, сержант. Сначала мы откомандируем на этот пост Блоджета, ему можно доверять. А когда совсем расцветет, его сможет заменить и менее толковый часовой. Мы прикажем ему поглядеть на тыльную сторону дома. Опасность часто подкрадывается к нам с той стороны, откуда ее совсем не ждешь». Капитан отдал приказание, и оставшиеся люди спустились во двор. Затем капитану Уиллоуби велел открыть ворота и решительно двинулся по направлению к бездыханному телу, которое все так же неподвижно лежало во рву у частокола. Сержант Джойс и Джейми Аллен следовали за ним. Последний нес в руках заступ с намерением похоронить дикаря, так как это был самый простой способ избавиться от тела. Оба старых солдата, не испытывая никаких чувств, осмотрели убитого. Эта картина не задевала их так, как задевает обычно тех, кто является новичком в военном искусстве. Они были уверены в своем часовом и знали, что им не грозит непредвиденная опасность, поэтому спокойно шли туда, куда звал их долг, миновав не только внутренние, но и внешние ворота. Единственная предосторожность, которую они посчитали нужными предпринять, заключалась в том, чтобы оставить наблюдателя возле первых ворот. Выйдя за частокол, капитан и его спутники направились прямо к телу. За холмом встало солнце, его лучи освещали вершины гор и холмов, но еще не проникли в долину. Тело лежало все в том же положении, и незаметно было, чтобы товарищи пытались спасти его от ножа охотника за скальпами. Индеец свалился головой вниз. Корпус и ноги оказались наверху. Все это представляло собой бесформенное сочетание ног и одеяло, а совсем не фигуру мужественного дикаря, которого смерть настигла в бою. «Бедняга!» — воскликнул капитан, подходя ближе. «Надо надеяться, что пуля Блоджета попала точно в цель. В противном случае он должен был сильно удариться». «Солдат есть солдат!» — воскликнул Джойс, перевернув ногой бесформенный узел. «И наш парень точно сделал свое дело. Пуля попала прямо в голову. Это дьявол-индеец, ваша честь. Он хотел проверить, не заснули ли наши часовые». «А мне кажется, он больше походит на неуклюжего белого. Этот парень хотел изобразить индейца. Но люди нашего с вами цвета кожи приложили руку к этому представлению. Как бы там ни было, сэр, у нашего молодого товарища, к счастью, зоркий глаз и верная рука. Посмотрите, ваша честь, вот здесь видно, как его подсадили на частокол. А вот следы, что его напарник убегал. Кажется, он очень спешил. Следы настолько отчетливы, что без труда можно прочитать все, что тут произошло». Капитан внимательнейшим образом изучил следы и пришел к выводу, что помощников было больше, обстоятельства весьма вероятны, если принять во внимание вес убитого и опасность предприятия. Как бы там ни было, капитан радовался, что никто из преданных ему людей не пострадал, приписывая этой должной их осторожности и бдительности. «В любом случае, ваша честь, я лучше втащу его во двор», — заявил Джойс, взваливая тело на плечо. «Мы используем его как бутафорскую куклу, чтобы нагнать страху на наших противников. Я думаю, что он их испугает больше, чем нас». Капитан не возражал, хотя и напомнил Джойсу, что после побега Джоэла и его компании противник, вероятно, имеет самые точные сведения о боеспособности и окружении гарнизона, включая и историю с деревянной пушкой. Если дезертиры присоединились к отряду умельниц, они, вероятнее всего, рассказали его предводителям обо всем, включая возраст, состояние духа и склад характера каждого из оставшихся в доме бойцов. Так что в случае атаки от мертвого тела и деревянной пушки будет немного проку. Капитан прошел за ограду последним, собственноручно закрыв ворота, подперев их колодками и заперев на ключ. Он уже почти не опасался атаки противника, отдавая себе отчет в том, что при сложившихся обстоятельствах немногочисленные защитники дома едва ли смогут выдержать энергичный приступ. Он в то же время был практически уверен, что индейцы не станут штурмовать укрепление днем. В этом случае они, безусловно, потеряют 10-15 своих воинов, прежде чем смогут прорваться во двор. А это идет вразрез с представлениями дикарей о войне. Ни страх, ни выгода не смогли бы заставить их приступить эту черту. По правилам краснокожих, победа исчисляется количеством скальпов. А даже если посчитать всех оставшихся в доме женщин, здесь не наберется достаточного количества голов, чтобы служить достойным вознаграждением за неизбежную потерю. Капитан быстро изложил сержанту эти соображения и уже через минуту предстал перед взором встревоженных жены и дочерей. «Господь был милостлив к нам и защитил нас этой ночью», — воскликнула миссис Уиллоуби с благодарностью. Она обняла мужа, и на глазах ее навернулись слезы. «Но, глядя на этих девочек и на чудного маленького Эверта, мы не можем испытывать всю полноту благодарности. Ах, вот если бы еще и Роберт оказался сейчас с нами, я была бы абсолютно счастлива». «Такова натура человека, моя маленькая Мот», — улыбнулся капитан, привлекая к себе свою любимицу и целуя ее в лоб. «Раньше сама мысль о том, что подобное могло с нами случиться, повергла бы твою мать в такое отчаяние, какого ей мог бы пожелать только наизлейший ее враг, если, конечно, на свете существует такое чудовище, которое считает себя ее врагом. А сейчас ей печально от того, что этой ночью нам всем не перерезали глотки». «Думаю, что в течение дня нам ничто не угрожает, а я позабочусь о том, чтобы никто из вас ни одной ночи больше не провел в этом доме. Если существует такое явление, как дезертирство, существует также и эвакуация. Что вы собираетесь делать, Хью? Не забывай, что вокруг нас непроходимые леса. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, где мы находимся, Вильгельмина, и с Божьей помощью я приму это в расчет». Я имею в виду, что старый Хью Уиллоуби может стать рядом с Ксенофонтом и Вашингтоном, и пусть весь мир увидит, на что способен пойти человек, когда у него на руках такая жена, такие дочери и такой внук. Что касается Боба, его здесь все равно нет. Молодому псу придется ретироваться, унося с собой лишь часть славы. Женщины были слишком взволнованы услышанным, чтобы отнестись к словам капитана критически, и вскоре вся семья, встревоженная и обеспокоенная, спустилась вниз к раннему завтраку, заставляя себя хоть как-то подкрепить силы.